Тем не менее оружие получилось на удивление эффективным. Оружие Фдассана было более привычным и напоминало оружие орка из фильма «Властелин колец». Этакая короткая сабля с диной лезвия в 50 сантиметров, но рядом с острием находился клюв сантиметров 20. Чистый ятаган. Олег повертел в руках и этот образец. И он тоже был неплох, так что образовался выбор как перед буридановым ослом, хоть монетку подбрасывай. В итоге он сделал проще, предоставил выбор тем, кто будет этим оружием сражаться. Сделайте по десятку экземпляров того и этого, и посмотрите, что быстрее и максимально хорошо освоит кадеты. Забегая вперед, можно сказать, что выбор остановился все же на ятаганах. С доспехами особо для легионеров куманов не думал. Все, как говорится, придумано за нас, главное оптимизировать подпроизводственный процесс и задачи. Есть отличный исторический опыт в виде римской ларики сегментата. Олегу разве что не нравилась идея многочисленных завязок спереди и сзади, да и количество сегментов у римского доспеха на его взгляд несколько избыточно. Так что он решил оставить сам принцип ларики, унификация и взаимозаменяемости элементов. Посему доспех состоял из сплошной нагрудной пластины и такой же сплошной для верхней части спины. Живот и нижнюю часть спины прикрывало три полосы с завязками по бокам. На спинной пластине куманов решил разместить два небольших железных крыла 50-сантиметровой длины в виде железных полос для защиты шеи от рубящего удара всадника. Длинные наплечные пластины римского доспеха были отброшены и плечи с руками закрывали короткие и узкие не мешающие движению отрезками внахлёст. Ноги прикрывали поножи. Внутреннюю часть рук и ног от порезов предполагалось закрывать кольчугой или набивкой из конского волоса. Со шлемом Олег мудрить не собирался и он по идее должен был представлять собой классический шишак с полумаской. Ну может быть еще крестообразная накладка сверху из стального прута с мизинец толщиной, чтобы выдерживать сильный рубящий удар, от которого тонкая сталь шишака может сильно прогнуться, а то и вовсе быть разрубленной. Для того, чтобы облегчить выявление бойцами своих командиров в общей массе, шлемы предполагалось оснастить отличительными элементами. Скажем, у десятника будет один конский хвост, у полусотника – два, у сотника – гребень, у полутысячника – малый гребень и два хвоста, у тысячника – два малых гребня. Ну а у командира легиона – один большой по центру и два малых гребня по бокам. Пока было придумано как-то так. По крайней мере на рисунках получалось красиво и очень необычно. Олегу нравилось. Масса у доспеха, конечно, получалась дай бог, но деваться некуда. Солдаты должны быть хорошо оснащены, это не бросовый товар, не наемники. На обучение каждого солдата будет потрачена куча времени и сил и негоже, чтобы он погиб из-за недостаточного бронирования. Щиты Олег собирался делать из фанеры, для чего разворачивал экспериментальное производство для строгания шпона. Нужно ведь еще подобрать сорта дерева для изготовления этой фанеры, чтобы щиты получились легкими и при этом прочными. По форме и размеру щиты должны были быть прямоугольными, чуть загнутыми по бокам, шириной в 60 см и длиной в метр. Доспехи и оружие, понятное дело, предполагалось делать самим, а то покупать слишком уж дорогое удовольствие. Ну и делать оружие и доспехи должны были по точным методам, широко применяя штамповку. Для этого собственно Олег летом собирался ехать на Урал, везти туда рудознатцев и закладывать новый город. «А где ты собираешься брать столько солдат?» – спросил Ханри Дидя. «Ведь ты говорил, что легион это минимум 5000 человек». «Нет ничего проще», – усмехнулся в ответ куманов. «Зря я что ли с самого начала делал людоловым заказ, чтобы они везли не только взрослых и здоровых рабов, но и стариков с детьми. Вот на этих детей и был расчет. Собственно, мы не напрягаясь уже можем создать один легион, что после 3 лет интенсивного обучения, можно послать в бой. А учиться они будут гораздо дольше, времени до вторжения минимум 9 лет, так что за это время мы соберем легионов 5. А то и больше, все будет зависеть от интенсивности работы людоловов, Ну и удачливости походов половцев на Русь, с которых мы имеем практически весь полон. Молодой хан понятливо кивнул. Рабов для черного шамана со всей Руси и прилегающих к ней западных территорий нагнали изрядно, и продолжают гнать. Детей самого разного возраста среди семейных хватает с избытком, ведь ворон щедро платит за мусор. Вот оно что. Но как быть с верностью таких солдат? Все-таки рабы, не сбегут ли? Или того хуже, не ударит в спину в самый ответственный момент? Зачем им сражаться за своих господ? Не сбегут и не ударит. Ведь любое предательство больно ударит по их родным, отцу, матери, братьям и сестрам. Именно они будут жестоко наказаны за дезертирство, о чем будущим легионерам сразу будет сказано. Причем наказываться будут родные не только самого предателя, но и родные всего десятка, в котором состоял предатель. Ха, хитро. Если кто-то и решится на предательство, такого удавит свои же. Засмеялся Редидя. Вот именно. Но помимо кнута, нужен и пряник, чтобы служили не только за страх, но и за совесть. И что же послужит таким пряником? Семья, отдающая ребенка в армию, получит тягловое послабление. Ведь сейчас, каждая семья отдает половину того, что вырастила. В принципе, я могу вообще забирать все излишки, оставляя самый минимум, только на пропитание, ведь по факту они все мои рабы. Но я решил не гнобить народ, так как если сильно зажать людей, то и работать они будут исключительно из-под палки, придется разводить целую армию надсмотрщиков, что просто невыгодно экономически. Посему я решил поступить умнее и выдвинул им такой простой принцип, что чем больше вырастите, тем больше у вас останется, а излишки, оставшиеся после уплаты налога, можно продать. А уж что с деньгами сделаете, так это ваше личное дело, можете хоть выкупиться и проваливать на все четыре стороны, а можете остаться и платить божеский 10% налог. Я, кстати, очень рассчитываю, что люди будут стремиться выкупиться из рабства, ведь они ради этого будут производить максимум продукции, сколько вообще в силах произвести. Выкупаться, изумился молодой хан. Так они же разбегутся потом. Не думаю. Снова переловим и на другое место посадим. Нет, засмеялся Олег. Такая подлость с нашей стороны очень быстро вскроется и доверие будет потеряно. Тогда почему они должны остаться, а не уйти в родные края? Да очень просто. Нигде и никто не платит такой низкий налог в 10%, чтобы при этом больше не было никаких дополнительных поборов. На Руси и в Европе крестьян обдирают как липку, что помещики, что князья, что церковь. Кстати, только церковь десятину взимает, а уж сколько гребут остальные. Так что даже те непомерные на первый взгляд 50% налога, что я навесил на людей, являются минимальными платежами для свободных людей. Вот это да, именно. Так что у людей есть все резоны остаться, а не возвращаться домой. Так вот, по поводу снижения платежей в случае, если семья отдает ребенка в армию, то за каждого пацана свыше 12 лет платеж снижался на 10%. Так что в теории, семья могла вообще избежать платежей, сдав 5 пацанов в армию, но на практике это, конечно, было нереально. Ни в одной семье, попавшей в рабство, нет столько взрослых парней. Да и должен же кто-то помогать по хозяйству. Девки не потянут. Хотя их тоже не мешало бы куда-нибудь пристроить. Кстати говоря, установив такой низкий налог для крестьян, Куманов преследовал еще одну цель, а именно то, что, узнав о столь низких налогах, а он позаботился о том, чтобы слух пошел гулять по Руси, к нему за более легкой жизнью побегут добровольно. Но пока, к сожалению, еще не бежали. Но это понятно. Кто же сам пойдет к степнякам, этим извечным врагам русского народа? Недоверие слишком велико, и его мало чем можно переломить, если вообще возможно. А вот булгары, а точнее присоединенные к ним племена, вполне себе поверили, немного правда, но небольшой ручеек потек. Олег считал, что это своеобразные разведчики от родов, так что как только убедятся, что все соответствует истине, то лет через 5-7 можно было ожидать более массового переселения, а то и раньше. Помимо детей из семей рабов, Куманов рассчитывал на вступление в легион половецких мальчиков, причем не только из родов, находящихся под властью хана Редиди. Эти само собой повалят в строй за лучшей долей. Дело в том, что в степи оказывается очень много бедных семей, настолько бедных, что у них нет ни одной лошади в личной собственности. В лучшем случае несколько баранов. В это сложно поверить, но это оказалось так. Значительная часть кочевников оказалась без лошадей. Большая часть скота принадлежала беям и бекам, не говоря уже о ханах. Именно на их конях ездили бедняки в походы, платя за пользование скакунами добычей, взятой в набегах. А ведь кони частенько гибнут, и нужно возмещать их стоимость. Вот и получается, что бедняки становились еще беднее. Так что Олег мог им предложить отличный способ расплатиться по всем долгам, да еще заработать, ведь легионеры как свободные, так и из рабов будут получать жалование. Вот только где ты возьмешь столько серебра и золота на выплату жалования такому огромному количеству солдат? Поинтересовалась Чири. Естественно, что жена Олега, заведуя практически всем хозяйством, вынуждена была разбираться и в финансовой стороне вопроса, в итоге став своеобразным министром финансов. С серебром и золотом действительно имелся серьезный напряг. Большая часть торговых операций имела бартерный характер, то есть товар менялся на товар, стекло на рабов, продовольствие и прочее, а если случался временный разрыв, то составлялись расписки, так что деньги в расчетах практически не участвовали. Рассчитывать на то, что удастся найти серебряные или золотые рудники и разработать их, тем самым насытив экономику живыми деньгами, тоже не приходилось. Так, малыми расписками серечь бумажными деньгами отделаться не удастся, размышлял Олег. Тем более с внешними купцами, подтвердила Чири из рассказов мужа о его мире, знавшая о хождении бумажных денег. Да и наши их примут неохотно. Бумага, она и есть бумага, слишком ненадежная просто в силу своей собственной непрочности. ХММ, вот оно что. А если сделать деньги из стекла? Осенила Куманова. Из стекла, ага. Самая мелкая монетка будет иметь зеленый цвет. 10 зелененьких будут стоить одну красненькую, а 10 красненьких – одну золотисто-янтарную. И будут они стоить соответственно как медная, серебряная и золотая монета. Хотя с количеством и цветом монет еще можно поиграть и найти оптимальное размерно-ценовое соотношение относительно существующих в настоящее время медных, серебряных и золотых монет, они ведь тоже сильно разнятся. ХММ, это хорошо или плохо? Не понял интонации у жены Олег. Это может сработать, наконец сказала Чири. Примут не сразу, особенно половцы, но шансы есть и большие. Если может, значит сработает. Рисуй эскизы монет, будем штамповать и потихоньку пускать в оборот, пусть привыкают, главный вопрос с подделками контролировать. Подумал Куманов. Те же венецианцы могут свинью подложить, хотя это по-любому случится не скоро, особенно если сделать какую-нибудь производственную фишку, не зная которую повторить защитный элемент не удастся. В этом случае можно даже наоборот будет указать на тот факт, что стеклянные деньги в отличие от того же серебра и особенно золота подделать нельзя. Ведь сколько той же меди в золотых монетах? Глава 3. На краю. 1. Уже которую неделю Олег корпел над бумагами, занимаясь литературным сочинительством, писал, читал написанное и переписывал. Бумаги извел просто тьма. Благо, что она не пропадала, а шла в дальнейшее дело, надо ее только хорошо помять. Никогда бы не подумал, что это так трудно. В сердцах воскликнут Куманов, с раздражением комкая очередной лист и бросая его в плетеное мусорное ведро. Хотя может это из-за оригинального жанра произведения. А жанр Куманов выбрал не простой, а весьма специфический – пророчество. Олег решил, что пора потихоньку запускать свое главное информационное оружие, что как биологическое оружие двойного действия должно было сначала всех потихоньку инфицировать и при внедрении дополнительного катализатора одномоментно сработать, поразив всех инфицированных. Правда, его оружие должно было не разрушить, а как раз наоборот, послужить катализатором, сцепляющим раствором и даже фундаментом для преобразования Руси. Вот он и корпел над формулировками. В идеале было бы представить пророчество в виде небольших стишков. Считается, что рифмованные строки лучше запоминаются и меньше искажаются при устной передаче от одного человека к другому. Взять ту же Библию. Но со стихосложением у Туманова оказалось не ахти. Так что пришлось писать пошлой прозой, и это, к слову, тоже получалось через пень-колоду. Потом найду какого-нибудь местного стихоплета, на Руси хватает бродячих гусляров, и он все оформит в привычный для местных вид и слух, даже может реально песню сложит. Но была проблема непосредственно с содержанием, а не только с формой подачи материала. Ведь следовало вписать легко узнаваемые события, а он помнил только именно пролет кометы. И то уже начал сомневаться. Общий же смысл пророчества заключался в том, что после множества бед, что переживет Русь, на небе воссияет хвостатая звезда, что на своем хвосте и принесет благоденствие. Русью будет править один князь и закончатся братоубийственные междоусобицы, ну и все в таком же прочем благостном духе. Но вот какие именно бедствия. Когда? Одно из сильнейших бедствий уже произошло в этом 1228 году, а именно довольно холодное лето и, как логичное завершение, ледяные дожди, лившие с августа по октябрь, из-за чего сгнила большая часть урожая в центральных и северных землях, и обещающая голод. Ну а поскольку беда не приходит одна, и учитывая, что сейчас в самом разгаре так называемый малый ледниковый период, то можно ожидать, что подобная пакость в этом десятилетии случится еще не единожды, подумал он. Самое время для запуска пророчества. Ведь чем хуже живется, тем больше у людей жажда в надежде на лучшую жизнь. Так, что касается кометы, то ее лучше представить в виде ангела, пролетающего над землей русской. А то первоначальная идея с хвостом, а-ля птицы счастья завтрашнего дня, скорее всего не прокатит. Скорее у местных возникнут ассоциации с хвостом черта. Значит, пролетает ангел, а то и вовсе архангел, и осеняет всех божественным благоденствием. Вот только увидит ли в комете ангела-архангела, ведь ничего общего. Хотя, увидит, куда они нафиг денутся. Люди вообще во всем видят то, что хотят увидеть. Вот и в комете, как прижмет, захотят увидеть архангела, как то говорится в пророчестве, и увидит. Олег быстро застрочил самодельной оригинальной конструкции самопиской по бумаге, пока мысль свежа и остра, от усердия аж высунув кончик языка. Так, концовка есть. А это самое главное. Теперь с бедами надо не промахнуться. Хотя чего тут особо думать, конечно же голод. Он еще не раз навестит многострадальную землю Руси. Ну а где голод, там и мор. Впрочем, черт с этой конкретикой. Подумал он, не говоря уже о конкретном времени, пророчество оно на то и пророчество, что все туманно, главное, что результат показан четко. В рабочий кабинет Олега вошла Чири. «Куман!» — воскликнула она возмущенно. «Хватит сидеть с бумагами, весь уже ими завален с ног до головы. Пойдем веселиться. Зря ты что ли приказал столько всего настроить, и уже закончил, дорогая. Идем». А веселья в вечернее время хватало. Собственно, Новый год на дворе. Ну а раз такое дело, то были организованы народные гуляния. Посреди речки стояла 10-метровая елка, украшенная и китайскими бумажными фонарями со свечками внутри. Имелись и классические елочные игрушки из крашеного картона, дерева и даже стеклянные шары и прочие фигуры. У берега стоял торговый ряд, на котором торговали всякой всячиной, начиная от какой-то еды, лепешек, жареной сухой мелкой рыбешкой а-ля чипсы, семечек, моченых яблок, сладостей на палочках и все такое прочее, до различных детских игрушек и свистулек. Олег, кстати, заинтересовался последним товаром и купил сыну свистульку в виде какой-то птицы, заплатив только что пошедшими в оборот стеклянными деньгами. Интерес, естественно, возник не просто так, а с чисто практической точки зрения, а если еще точнее, то с военной. «Ты делал?» — Обратился он к продавцу, кивнув на товар. «Я, господин, сможешь сделать такую свистульку, от свиста которой, чтобы Ашуши хотелось закрыть, так громко и противно она должна свистеть?» «Даже не знаю, господин», — растерялся мужик. «Попробовать можно, но ничего обещать не могу». «Это хорошо, что ничего обещать не можешь, мне пустобрехи не по душе. Так что пробуй, вот тебе за труды». Куманов дал мастеру небольшой кошелек. «Как тебя, кстати, зовут?» «Олесь, господин». «Так года сможешь показать первые результаты, Олесь?» «Через седмицу, господин». «Значит, жду тебя через седмицу. Посмотрим, что у тебя получится, и если получится, то заказ на такие свистульки будет огромен в сотни и сотни штук. Да что там сотни, тысячи. И хоть ты мой раб и обязан делать все, что я тебе прикажу бесплатно, но за каждую хорошо сделанную свистульку заплачу по бусине». «О!» — в экстазе выдохнул Олесь, осознав все открывающиеся перед ним перспективы. «Ведь если заказ действительно будет большим и тем более будет не единственным, так ведь и выкупится недолго. Вот тебе и о! Так что старайся!» «Приложу все силы, господин!» — бухнулся на колени мужик. «Я в этом не сомневаюсь. Также на льду реки были поставлены ледовые горки, с которых со смехом, визгом и писком катались не только дети, но и взрослые. Организованы скоростные поездки на санях, соревновательные скачки, борьба стенка на стенку и все прочее. В общем, народ развлекался как мог. Вечернюю тьму разрывало большое количество нефтяных факелов в ледяных резных плафонах, что защищали пламя от ветра. Тут и там стояли снежные и ледовые скульптуры. Несмотря на то, что большинство народа находилось на рабском положении, веселились все искренне, от души. А что? Рабом быть, конечно, неприятно, но, во-первых, срок рабства ограничен 10 годами, и есть надежда, что не обманут и по истечении 10 лет они станут свободными. Рожденные так и вовсе изначально считались свободными. А во-вторых, никто тебя особо не прессует, если откровенно не филонишь. К тому же жрать дают от пуза, пусть в основном и надоевшую до чертей рыбу, но тем, кто с моря, она и так привычна в качестве основного источника питания, а те, кто моря никогда не видал, знали от собратьев по несчастью, недавно проданных черному шаману людоловами и захваченных половцами, о постигшей Русь голоде. Работа, конечно, тяжелая, но и землю пахать, сеять и жать тоже не легче. Больных лечит, тех, кто ослаб, переводит на более легкие работы. В общем, никто не дохнет, выбившись из сил, павших не стягают плетьми. Понятно, что рачительный хозяин заботится о сохранности своего живого имущества и сохранении его трудоспособности, но ведь все подспудно ожидают иного отношения. Кроме того, отличившимся, а особенно поступившим к ворону на воинскую службу, и семью завести можно, и никто твою женку не тронет. Собственно, девок вообще никто не трогает, хотя в этом отношении тоже ожидалось совсем иное поведение, что будут брать их, когда пожелают. Все лучше, чем если бы продали на юг, еевок в гаремы да дома услады, а мальчиков поганым садомитам. Так что священники правы, с хозяином им повезло, и для веселья есть все поводы. Понятно, что идеологическую накачку проводил Олег как раз через священников, спуская им общий смысл проповедей. Впрочем, это было нетрудно, так как все соответствовало истине. Куманов с женой и присоединившегося к ним хана Редиди, недавно приехавшего для уточнения дальнейших действий, без проблем влился в общее празднество. Падать при его появлении в ноги он давно отучил. Прокатился с горки с женой и сыном, покатались на санях запряженной тройкой, покидали кольца на шест и снежки в цель. В общем, обошли все аттракционы, внедренные как им самим, так и местными, а их было немало. «Ну, покажем им еще одно волшебство», — усмехнулся Олег, взяв у своих умственно отсталых, но исполнительных слуг ящички, что они все это время таскали с собой. «Что это?» — спросил Редидя. «Сейчас увидишь, если получится, конечно». Олег стал всаживать в сугробы обычные ракеты на длинных деревянных палочках. всего 12 штук. После чего поджег фитили. Так, отойдем в сторонку, так сказать, от греха подальше. Ракеты одна за другой со свистом устремились ввысь, где с громом лопались с разноцветными вспышками, красные, желтые, зеленые. Причем взрывались не просто единовременной объемной цветной вспышкой, а именно такими мелкими и многочисленными взрывниками. Получилось. Народ после первого же взрыва фейерверка замер, задрав головы в небо, и в какой-то момент Олег испугался, что сейчас разразится паника и все ломанутся прочь во все стороны, стаптывая друг друга, и хорошо, если только обойдется ранеными, а то ведь и насмерть кого затопчут, еще хуже, если среди погибших будут дети. Но, к счастью, все обошлось. Кто-то из детей радостно закричал, и это решило дело, все остальные также стали выражать радость. Чуть не лопухнулся. Гиндальф серый блин доморощенный. Еще, еще. Подпрыгивая и хватаясь за полу отцовской шубы, просил Царгас. Увы, больше нету, но обещаю, что на твой день рождения будут еще фейерверки. Ура! После фейерверков гуляния продолжились, казалось, с еще большим размахом. Особенно много шуму было у ледяной крепости. Олег вместе со всеми наблюдал, как ее штурмовала сотня ребят, будущие инструкторы и командиры опять-таки будущего легиона. Выстроив черепаху, закрывшись плетеными щитами, они шли на приступ, а засевшие в крепости дети, многие из которых, возможно, станут их будущими подчиненными, с веселыми криками забрасывали наступавших снежками. Иногда обороняющиеся получали в ответ массированные залпы, после зычного приказа одного из инструкторов, вроде бы Александра, когда черепаха вставала, раскрывалась в центре, и оттуда летели в ответ снежки. В снег честно падали убитые, получив снежком в какую-нибудь часть тела. Наступавшие, подойдя к стене ледовой крепости, начали ее бить тараном. Вот такая вот игра-тренировка, приятного с полезным, сочетание, чем закончился штурм ледяной крепости, Олег уже не узнал. Какие-то тени, после неожиданно раздавшегося гортанного крика, сощерившимися в гримасе ненависти метнулись к нему из толпы веселящихся, и было их много. «Нападение! К бою!» — крикнул кто-то из нукеров Ханари Диди. Вокруг зазвенела сталь, закричали дерущиеся и застонали раненые. Олег, закрыв собой через сыном, также стал выхватывать свое мачете, а зомби, прикрыв в свою очередь черного шамана, уже рубился сразу с тремя нападавшими. Наконец, вытащив из ножен мачете, Олег вступил в бой с прорвавшимся к нему бандитом. Рядом рубился Редидя и его телохранители. Нападавших оказалось довольно много, под два десятка, силы и ярости им было не занимать. Олег вообще подумал, что эти ребята чем-то опоены, так как инстинкт самосохранения у них напрочь отсутствовал, ибо очень уж они были безбашенными. Зомби подрубил двоих, но третий свалил его с ног, и это дало очередному бандиту прорваться к охраняемому им лицу. А двоих противников для Куманова оказалось откровенно много. Он и против одной едва отмахивался, а тут без шансов, и как доказательство этому, получил первый скользящий удар в грудь, рассекшую всю одежду, но спасла кольчуга, без которой он вообще никуда не ходил. Вот и пригодилась. Следующая атака могла стать для него последней, но, к счастью, один противник, забулькав кровью, выбыл из схватки. Эта череметка метнула кинжал, попав в горло. К месту схватки спешили еще люди. Только вот не разобрать, друзья или враги. Первыми в спину нападавшим ударили гладиаторы. Эта пятерка работала как настоящие машины для убийства, несмотря на то, что из оружия у них были только кинжалы. Потом на подлых убийц насели развлекавшиеся вместе со всем караванные охранники, но они действовали осторожнее, ведь в отличие от гладиаторов им смысла особого рисковать собой не было. Но спасибо хотя бы за то, что отвлекли часть сил на себя. Надо было все-таки больше уделять внимание фехтованию, промелькнула мысль у Олега в голове, когда нападавший выбил из его руки мачете, а потом замахнулся саблей, чтобы срубить своему оппонент голову. Руку с саблей Куманов перехватил и попытался провести прием, но лед помешал. Устоять не получилось, и он со своим противником грохнулись, При этом Олег оказался на своем что-то нечленораздельно рычащем и бешено вращающем глазами враге. «Ы!» — взвыл и изогнулся дутый от дикой боли, что пронзило его бок Олег. Второй удар кинжалом оказался смазан и кольчуга спасла, в отличие от первого удара. Третий раз ударить супостат не успел, подскочил зомби и отсек тому руку. А нападавший, казалось, этого не заметил. «Куман!» — с криком бросилась к мужучере. Нападавших тем временем уверенно добивали. «Как же жжет!» — прохрипел Олег. Через хватило кинжал, коим был ранен Олег, и внимательно рассмотрела. «Яд! Оружие отравлено! Немедленно несите его в больницу!» «Плохи мои дела!» — вяло подумал Куманов. «Яд — это полный трындец. Иногда иметь репутацию могущественного колдуна опасно. На простого человека вряд ли стали бы тратить яд, а значит, шансов на спасение при ранении честной сталью было бы больше». Олега подхватили на руки и бегом понесли в город. Гонец с отобранной черепом помчался и того быстрее, чтобы предупредить врачевателей о скором прибытии важного пациента и чтобы они успели все подготовить. Когда еще на входе в город потерявшего сознание черного шамана внесли в операционную, все уже было готово. Бригада хирургов, во главе с горбуном по имени Фаздон, оказавшимся самым лучшим, коих Олег натаскивал на операции по удалению аппендикса, пригодились в несколько ином качестве, но все же по прямому профилю. Пациента сноровисто избавили от одежды, кольчуги, и операция началась. Были наготове и несколько доноров крови, чья кровь немедленно пригодилась, так как пациент потерял очень много своей и пришлось восполнять растраченный объем. Причем вливали принудительно, то есть пальцами пережимали эластичную трубку у руки донора и так проводили до руки пациента, после чего процедуру повторяли. Отсос. К расширенной ране, буквально заполненной кровью, тут же поднесли нехитрое приспособление из двух стеклянных трубок, выходящих из стеклянной же баночки с деревянной пробкой, и погрузив одну трубочку в рану, через другую начал всасывать воздух, и кровь стала поступать в баночку. Горбун Фаздон стал быстро работать, первым делом обрезав края раны, удаляя зараженную плоть, зажимал крупные сосуды, прижигал мелкие капилляры специальным инструментом, накаляющимся в пламени спиртовки. Потом стал работать с сильно поврежденными кишками, радуясь, что черный шаман ничего не ел, а то дело бы совсем дрянным. Полость заливали и промывали от крови и яда дистиллированной водой. Пульс слабеет. Усильте подачу крови. Доноры сменялись один за другим, заменяя отравленную кровь на чистую. Дыхание падает. Начинайте искусственную вентиляцию легких. К лицу Олега приложили плотную кожаную маску с маленькими мехами, чем-то напоминающие кузнечные, и стали плавно и размеренно ими работать. Пока хирурги резали, чистили рану и зашивали, фармакологи определяли, какой яд был использован и есть ли против него противоядие. Но надежды на положительный результат ломало. Очень уж трудно определить тип и состав яда, разве что по симптомам, какие проявляет отравленный, но это часто уже слишком поздно для исцеления. А пока они определяли, Черев колола мужу противошоковое из его аптечки, потом универсальную сыворотку на случай, если яд был змеиным, а то и комбинация из нескольких змеиных ядов. Лишним не будет, а помощь все же может. Дальше только оставалось молиться духам предков и великой матери, чем она и занялась, потому как больше ничего сделать было нельзя. «Как Куман?» — спросил Ханри дядя Учери, когда та появилась в доме черного шамана только на рассвете. Здесь ее ждал ближний круг. Она бы и дальше оставалась в больнице присматривать за мужем, но дочь следовало покормить, да и вообще, что бы ни случилось, дела забрасывать нельзя, все должно продолжать работать как часы, хоть эти самые часы вовсе не работали. Он потерял много крови и получил большие внутренние повреждения. Пришлось вырезать практически полметра кишок. К счастью, ни один орган не пострадал, но операция в целом прошла успешно. Проблема с ядом. Но он пока держится. Даем противоядие. Он выживет. Молодой хан понимал, что смерть черного шамана станет началом конца и для него. Именно сила Кумана удерживала врагов от того, чтобы напасть на Воронье княжество и разорвать его ханство. На все воля духов и Великой Матери. И все-таки, надежда есть. В конце концов он черный шаман. Собравшиеся понимающие кивнули. Уж если ему под силу было вернуть к жизни того же бездушного зомби, то неужели не сможет выкарабкаться сам? К тому же нападавшие перехитрили сами себя, добавила Чири. Это как? По всем признакам, они использовали самый мощный яд из возможных, чтобы уж наверняка убить, даже оставив крохотный порез на коже. Но основная беда таких ядов – это их недолговечность в ненадлежащих условиях хранения, так что составы, что нанесли на клинок и долго держали на открытом воздухе, успели протухнуть и потерять большую часть своей убойной силы. Это раз. Второй раз нам повезло, когда кинжал проходил через плотную кожаную одежду кумана. Большая часть яда была просто стерта с клинка. Ну и третье обстоятельство, сыгравшее в нашу пользу. Это то, что сегодня было довольно прохладно и яд, что остался на клинке, в специальных кавернах, хорошо примерз к стали. А удар был нанесен быстро. Если бы убийца оставил оружие в ране, то яд успел бы оттаять и проникнуть в кровь в гораздо больших дозах, а так клинок был вынут для очередного удара. Да уж, выяснили, чьи это были люди? Спросила Чири главу контрразведки. «Они не говорят», — ответил Дараин, бывший нукер хана Редиди, проявивший склонность к контрразведке. «Религиозные фанатики, да еще под кайфом. Большая часть выживших после боя откусили себе языки и подохли от потери крови, только двоих, что оказались в бессознательном состоянии, удалось задержать в мире Яви, вставив кляпы. Но, как я сказал, они молчат, а при попытке вынуть кляп, тут же пытаются откусить себе язык. Это что-то новенькое. Слишком уж круто замешано. Так с черным шаманом обычные люди связываться не станут, госпожа. Себе дороже. Я так и думаю, что раньше именно по этой причине и не было покушений. Только вот таких религиозных фанатиков, после хорошей идеи на психологической накачке и можно подвигнуть на дело. Но ведь они не сами по себе сюда заявились. Купец, с которым они пришли в качестве охраны, нанял их в Булгаре, госпожа. Если верить купцу, то его прежняя охрана вся слегла с кишечными коликами из-за отравления в харчевне. Вот ему, чтобы не терять время, ведь неизвестно, когда они выздоровеют, пришлось взять свободных наемников для вояжа к нам. Купец нам хорошо знаком и, думаю, ему можно верить. Прежнюю охрану отравили, читая, подсунуть нужных людей. Понятно. Тот, кто организовал покушение, хорошо нас изучил и выбрал самое удачное время, чтобы нанести удар. В любом другом случае шансы на успех в разы меньше. Значит, все-таки хан Ибнямин. Что агенты в Булгаре? Пока сообщений не было, госпожа. В любом случае нужно готовиться к войне. Кто бы ни организовал покушение, он сделал это, чтобы вывести черного шамана из строя, чтобы тот не смог призвать демонов и защитить город. Придется отбиваться своими силами. Я прямо сейчас отправлю гонцов для сбора войска. Тем более все к нему готовы и ждут. Чири понятливо кивнула. После празднования Нового года планировался очередной набег на Мокшу. Хоть те и запросились к великому князю Юрию Всеволодовичу, но следовало показать, что князь Владимирский способен их защитить, отбив половецкий набег. Кстати, что с русскими послами? Поинтересовалась Чири. Послы великого князя, понятное дело, прибыли в Сынтахстан инкогнито, чтобы разрулить возникшую щекотливую ситуацию с буртасами. Буртасы согласно договору должны были пойти под руку хана Редиди, еле чего владимирцы должны были их прессануть, но те так испугались половецких набегов на своих соседей и решив, что они на очереди, и в то же время видя, что пошедшие племена под руку владимирского князя половцы не трогают, тоже запросились под власть Юрия Всеволодовича. «Ничего, госпожа», — пожал плечами Дараин, — «до окончания дознания город закрыт, никого не впускаем и никого не выпускаем». Но они, собственно, и не дергались, сидят в гостинице. Хорошо, хан, думаю, в обмен на буртасов имеет смысл затребовать от Русичи немедленного удара по Булгарии с запада. Мне от чего-то кажется, что булгарская армия уже в походе и движется к нам. Или вот-вот тронется, как только хан Бениамин получит от гонца сообщение об успешном покушении на черного шамана. Но сообщения от агентов о сборе войска не было, напомнил Редидя. Агентов могли схватить. Или же войско пока не собрано, а только находится, как и наши, в готовности немедленного сбора. И потом, русичи и без того должны нам помочь отвлекающим ударом по булгарам согласно договоренности. Не будем мелочиться. Тем более, что Куман не собирался удерживать буртасов, раз уж так получилось и они сами пожелали пойти под князя. А князю дополнительный стимул для более активного выполнения своей части договора. Хорошо. Я прямо сейчас затребую от них военной поддержки. Может позвать соседей. Кого, например, ханов Данхарык и Кубалага. Можно еще кого-нибудь из мелких и даже средних. А ты уверен, что узнав о тяжелом ранении черного шамана, они помогут именно нам, а не встанут на сторону Ибниамина? А если и не перейдут на его сторону, так наших селян разграбят и в полон уведут? Нет, не уверен. Вынужден был признать молодой хан. Ну так и демоны с ними. Сами справимся, не впервой. Редидя покачал головой. Не впервой, это верно, но тогда всем заправлял черный шаман, подумал он и добавил. Но Ибниамин их может информировать о смерти Кумана, и тогда они точно выступят на его стороне. Нападут на наши стойбища и селян. Не думаю, что он захочет делиться славой победы над нами с кем-то еще. В конце концов, у него своих войск в достатке. Позвать он их может только в том случае, если наше уничтожение затянется. Вот для этого и нужен удар русичей по западным землям Булгарии, чтобы у Ибниамина не было возможности долго находиться у нас в гостях. Ладно, пойду говорить с русичами. Кивнул хан Редидя. Уже через полчаса тайное посольство великого князя было выпущено из города, и полдюжины всадников галопом помчались на запад. 4. Спустя всего 4 дня, загнав несколько лошадей, перед правителем Булгарии предстал буквально падающий с ног гонец. Собственно, он и так бухнулся на ноги, как полагается делать перед наместником Аллаха на земле. Говори, великий хан, покушение на черного частично удалось. Что значит частично? Вскочил булгарский правитель, шамана с трона. Это значит, великий хан, что один из нападавших поразил черного шамана отравленным кинжалом, но он все же выжил, хоть и находится сейчас в состоянии между жизнью и смертью. Ну да, поморщился булгарский хан Ибниамин. Это закономерно. Было бы слишком самонадеянно ждать полного успеха и его смерти. Порождение Иблиса, я же смертельный яд его не смог убить. Правитель Булгарии невольно вспомнил демонстрацию яда, коим предполагалось поразить черного шамана. Все одна царапина отравленным кинжалом, и раб пал в чудовищных муках, дергаясь в конвульсиях и изрыгая кровавую пену изо рта.